Начало. Гора. Галя — гора ходячая. На улице над людьми возвышалась, за людьми расширялась. На улице вывески загораживала, двух мужиков перекрывала. Двух с половиной, если юноши. Красивая, некрасивая, кто поймет. Не разглядишь. Ясно, большая. Гора из пейзажа, фон для главных. У Гали подружка переднего плана, Светка, для которой Галя удобный задний. Женихов притянуть, самой засиять на фоне горы. Женихов отогнать, себя выключить, с горой слиться и вовсе за нее спрятаться. Женихи гор боятся, хорошо дружить с горой. Мама Гали пила. Пила иногда и пилила дочь про замуж и прочее обязательное, на что горы совсем не способны. Галя-гора не жила с мамой, а ходила в комнату на Нагорные на ночь и в выходные. Вне комнаты Галя расставляла товары в гипермаркете, упиравшемся в горизонт. С ее-то ростом и без лестницы ладно. Зачем горе лестница? Светка Гали не льстила, ругала ее за низкую работу, потому что сама без карьерной лестницы не могла. Галя любила гипермаркет за постоянную жизнь, его широты и высоты. У метро надела на себя мороженую маршрутку. Потряслись по кочкам, по пробкам. «Не погуби, это Вика из «Не Москвы» молит орла водителя. Вика, Артем и Константин Андреевич ютятся в треугольничке, оставшемся вне горы. Мастеровые по полкам. Галя, уши красные, сняла шапку. Голова держит ржавый потолок. Атланты в уборах не вмещаются. По полкам, по закоулкам растащили мы наши радости. По полу, по половицам размазали мы наши надежды. Проворонили наши желания, забыли, кем должны были проснуться. Зеркало. В комнате Галя обычно спала, ела спасенная с кухни, переодевалась и смотрела на себя в зеркало, снова ела. Был ноутбук, да украли полгода назад. Загадкой влезли через окно пятого. Все соседи в пострадавших. В молодой семье напротив Галиной комнаты вскоре залились какие-то деньги. Жильцы думали, думали и надумали молчание. Друг с другом тоже теперь ни слова. Гали-горе слишком хлопотно. Она и так раньше с соседями не говорила. Радовалась, что зеркало не тронули. О пяти стеклах, о пяти разных зеркалах, сколоченных вместе, чтобы все поместиться. В первом ноги и дальше по пояс. Во втором живот и грудь. В третьем и четвертом боковых руки-плечи. В пятом всей горе голова. Красивая-некрасивая. Кто разберет, кто оглядит. Горе бы художник с налаженной перспективой. Рассказал бы другим. Если меня выжать, то ничего не останется на полу, даже мокрого места. Если меня разорвать, то ничего не останется в руках, даже мятой одежды, потому что я – пустота в форме человека, в форме горы. По крайней мере, так рассказывает зеркало. Веселье. Галя-гора взята Светкой на вечеринку в Марьино в качестве фона. Марьино сегодня край больших надежд. Светкин путь — выйти замуж до 29, Господи, не подведи. На Богу надейся, а Галя не плашает. Галя работала четко. Вокруг Светки контур и три потенциальных мужа. Уж почувствовал момент, женихи стали побаиваться горы. Тогда попятилась в угол к еде. Пять раз врезалась в гостей. Пять раз сказала «извините». На пятый телефон извернулся в руках у владельца гаджета и слетел на пол. Пальцы тряслись, гладили шрам трещину экрана. Рана на телефоне, рана на душе. До секунды назад был нов. Выл бы, если бы не все. Галя гора доедала третью курицу вилкой. Светка определилась на развилке. Обняла кандидата в танцы. Вероятно, женихи пришли жалеть треснутый экран. Его хозяин предложил основать трест против Гали горы. Женихи огляделись, заняться нечем, объединились. Галя-гора объела куриную ногу, запила кислятиной и ушла в туалет. Наткнулась на кису, чуть не раздавила. Подруга веревочкой велась вокруг избранника. Галю-гору схватили у двери, волоком на кухню волчьи стаи обступили. Поржали, раздели ниже пояса. Сейчас стол сломает. Какие у гор расщелины великаны? Галя-гора молчалива и боится, не боится, неясно. Завалили героя гору, руки связали. Герои гор не боятся. Мы все теперь повязаны победой над горой. Аравы постояли, поржали, посмотрели. Какие у гор расщелины великаны? Провалиться-разбиться, никто не рискнет. Залились смехом и разошлись. Потом сложились в машину. Светка с женихом, не женихи, хозяин треснутого экрана, бывший танцующий на коленях друг у друга и Галя Гора, рядом с подругой молчаливой привычкой. Едут. Волчья стая перемигивается. Светка шутит, вертится ящерицей. Галя молчит между ней и дверцей. Едут. Марина, лучше бы Мария оставалась. Москва, ты большая ледяная глыба. Мама. Мама. Муж Армагеддон, благородный Дон, один на район. И не твой, хоть ты вой, хоть ставь кормушку-приманку. Дон разлился морем по колено. Пей сама, пей до дна и купи мороженца, младшее поколенце. Вырастет большой, вырастет горой, тебе лакомство вспомнит. Мама. Муж не Амор, а Мор, неблагородный Дон, знает весь район. Не свой, его бы под конвой, хоть ставь заборчик-проволочку. Дом развалился мамой на кусочки. Пью сама, пью до дна и куплю ботиночки любимому скотиночке. Вылетит другой за чужой женой. Ни тебя, ни Галеньку не вспомнит. Потоп. У Гали Горы зазвенело в бедре во время расстановки товара. Новости. Мама за Бога сработала, сотворила потоп. Галя потопала к администратору зала, отпрашиваться правдой. Управдом сказал, что мама, вроде создателя, смыла живых людей. Администратор вступал важно, министром или Людовиком XIV. Товары, полки, золотые канделябры, парики, зеркала. Повелеваю и разрешаю, ибо гипермаркет — это я. Мама, раздавленная ягода, улыбалась, ну да, вот так вот дочкой. На гору кинулась русалка-соседка с плечами в мокрых волосах. Русалка-ругалка орала на Галю гору, получая эхо. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран. Мама не то что бог, она и анкреститель соседской дочери 2 месяцев от роду. Воду в колыбель пустила, а если бы кипяток? Сыхали село пяток домов Давыдково. Мама Гали Горы теперь младенца-крестная мать. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран. 2-го ребенка в церкви крещенного, сына 7 лет, чуть было не треснуло током из мокрой розетки. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран. Кого заставить отдавать за новорожденный ремонт? Потолки летящие, пол стелящийся ногами любимый, мебель дерева на заказ. Русалка рвет, плачет сиреной. Прокляну, наколдую. Галя Гора молчит. Эхо копится, твердеет, кусками сыплется. Мать, раздавленная ягода, улыбается. У русалки белые когти, красные глаза. Сейчас-сейчас вцепится, утащит сейчас к себе в пучину на 5-й этаж. Раздерет на куски. И поминай, как звали. Галя Гора. Полубог. 2 шажочка не дотягивало до Бога. 1. Вымок в потопе. От него не спасся. Целый Бог. Не половинчатый, спасся бы. Рубашка мокрая под пальто. И джинсы мокрые до щиколоток. 2. Женатый. Откуда у Бога жена? Дети куда ни шло. Но не жены же. Запыхался сына и дочку к бабушке на семейной машине. Часто дышит, кадык пляшет, венка на шее бьется. Жену успокоил одним движением. Русалку-ведьму смыло. Осталась красавица. Всех рассадил в комнате, как садовник. Гали Горы маминой ни уборкой не побрезговал. Говорил, спрашивал, чудо творил. Мама сделалась трезвой и приятной. И гора сама обрела дар речи. Расцвели. Полубог видит не все, но многое. Понял, какие соседи люди. Ничего не взять люди. Им старший ничего и не дал, чтобы отнимать. Понял и простил. Бог прощает, и полубог прощает. Из вежливости, из формальности, из любви к жене, про работу, краны, сантехника. И тех успокоил, и жену. Все отдышались, успокоились, как будто и горе не знали. Мама учуяла, что прощены. Жена догадалась, поблагодарила судьбу за мужа. Галя сразу узнала полубога. Что тут неясного? Глаза ясные, с икон, радостью светится, красоты небесной. Галя учудила, попробовала улыбку. Горы говорят, горы улыбаются. Разговор. Мама. Ты чего? Галя. Ничего. Я начинаюсь. Начало. Начинка из любви главного концентрата жизни. Начало Гали. Нечаянное рождение. Праздник рождения. До полубога Галя – гора. После полубога – человек. любящий, дышащий, понимающий. Что теперь делать человеку? Могла бы организовать себе мающееся счастье, переехать к маме, терпеть перечень ее бутылок, вони, вон отсюда, если тебе пахнет, и скандалов. В скандалах обязанностей, оскорблений и забот. Зато близко к полубогу. Полусучайная лестница, полувыглядывание в окна. Лечь на линолеум, гладить его, различать шаги и речи, ладить с растущими детьми и даже женой. Через 10 лет научиться здороваться с полубогом небормотанием. Обменяться с матерью комнатами через 100 000 ругательств и слушать, как стонут по ночам в спальне. На пальцах считать дни до окончания отпусков и на память полубожьи седые волосы. И душу отдать одним днем с полубогом. Счастье же – наивысшее, наибольшее, наитяжелейшее счастье для Гали горы. Но где-то видано, чтобы горы жили над богами, даже над полубогами. И даже после горы – новорожденные люди. С такой любовью даже отдельно от полубога дышать можно. Разве же это отдельно, когда на одном свете, под одним солнцем? Разговор. Телефон. Дзынь-дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь. Светка. Привет, настроение херовое, телефон раскололо. Пойдем в кино? Меня пригласили. Галька. Нет. Светка. В смысле? Телефон. Пинь-пинь-пинь. После. Гора распалась на Гальку. Гальке омываться морем любви и скитаться на волнах по миру. Нет, вначале, после начала, Галька все расставляла товары на полке. Тряслась маршрутки и холодильники, перемигивалась зеркалами, щупала свое тело. Когда весна заерзла на улице, сосед Бука, подмосковный ИП, вдруг спросил Гальку, отчего она 4 дня не ела. На кухню не ходила, сидела в комнате, как прикованная. Уволили или еще что? Галька, глядя на Лилию на календаре за спиной спрашивателя, ответила, что забыла есть и ходить на работу. Одним мартовским четвергом, когда черти почесывали копытцы и подслушивали пятничные планы через алюминиевые кружки, бывшая гора их не интересовала, у нее, по их разумению, была тухлая зевотная жизнь, Галька сделала круг по своей комнате, оделась, посмотрела в затылки и лбы соседей в коридоре и кухне. Только ИПшник дернул шею в порыве повернуться и вышла из квартиры. В арке двери Галька зацепилась завязкой за ручку. Трешка вредина не отпускала или куртка-трусиха не желала покидать квартиру. Чувствовала, что не вернется. Галька дернула край куртки раз — ничего. Дернула два — шмотка скрипела, молнией зубами сражалась. Дернула три — завязка порвалась в протертыши. Все, совсем народилась, перерезала пуповину. Чудо-юдо. Гора распалась на Гальку. Галька морем любви омывается и скитается на волнах по миру. Любви не морем, даже океаном. Он повсюду, внутри, снаружи. Чудо-юдо, рыба-любовь. И рыба, и вода в одно время. Получит сердце, матку, мозги и всякое другое. Получит, ласкает. Явит полубога и всю всесветную любовь вместе взятую. Оттого тепло, смело и сытно. Галька, Галька скитающаяся. Не ест, не пьет ничего, кроме дождевых капель, попавших случайно в рот. Не испражняется, не потеет, не грязнится почти. Правда, ложь. Так свидетельствовали видевшие ее. Двое Галька-свидетелей пытались привести и прикрепить ее в церковь, чтобы уберечь. Юродивые, они же при церкви часто. Юродивые это кто? С Юры родные. Полубога Юрием звали, если что. Галька теперь рыба и молчащая совсем. Зачем мне говорить, когда такая любовь? Полубог первые секунды просыпания мял пустыню во рту и давался диву, вспоминал снившуюся гора-девицу, соседкину дочку, мажущую грязью на стенах надписи. Жалел, что нет рядом ручки, чтобы записать текст. Ревнивые ресницы сонной жены попали в глаза полубогу, и гора пишущая провалилась на дно памяти. Качал дочь, напевал колыбельную самоделку, вылетали из полубожьих уст настенные строки. Пел сам удивлялся, пел и держал Гальку в глазах. А потом заново падал в дочкины синие. Настенные песни Гальки в исполнении полубога. Песня первая. Женщина-гора горит дотла, оравый смыслов пепел коромыслом. Песня вторая. Яв не трону без урона, отломлю кусочек сна, что у краешка утра. Песня третья. Поклоны бью, тебя люблю, целовал бы лона локоны, муки вокруг да около. Песня четвертая. Бог один. Разобралась. Полубог один. Разобрали. Песня пятая. Доброе утро, доброе. Чувство внутриутробное. Чудо внесоборное. Лавина моя горная. Сыплешь и славишь. Я начинаюсь. Я просыпаюсь. Любовь. Другие еще не приснились, но Галька уже старается. Счастливо. Мать очнулась, кинулась искать Гальку. Много куда ходить, чтобы плакать, просить и ругаться. Галька-свидетели протоколили свои с Галькой полувстречи. Вроде она, вроде нет, вроде утро, вроде вечер, вроде пела, вроде молчала, вроде мазала стену, вроде танцевала с воздухом. Мать вылезла из запоя вброд, потом и вовсе выкарабкалась. Заходила в церковь и полюбила полубожьих детей, особенно сына полубога. Дарила ему кораблики из берестяной коры. Плакала, что чуется, как родной внук, которого Галька не родила. Света в 28 лет 5 месяцев 19 дней вышла замуж за жениха из волчьей стаи, что шутила над горой. Выносила двойню, выбросила лестницу. Галькину лестницу взял Толя, новый работник зала, раб гипермаркета вместо горы. Нагорная комната сдалась помощнице ветеринара, и ее гость вынес многоликое зеркало на свалку. Где Галька-Галька, бывшая Галя-гора, одному Богу известно. Дышит, бродит, и оттого нам то неплохо, то счастливо.